Последние 40 лет я играл с идеей цели, подбрасывал ее как мяч, постигал закономерность движения, смысл, устремленность к чему-то в неугомонном хаосе существования. Эти бестолковые страницы свидетельствуют о неизменной глупости моих стараний, о тщетных попытках отгородиться от ужаса перед пустотой. Ибо какую цель может усмотреть в моей жизни разумное существо? Я не способен более обманывать себя мыслью, что раз я не могу разглядеть в мире порядок, в силу этого факта он существует. Конечно, всякий настоящий момент есть вершина всего, что происходило раньше. В этом смысле все мое прошлое — пролог к сейчас. Но цель? Смешно. Неужели я спасся? Когда лучшие, чем я, гораздо лучше не спаслись, для того, чтобы подвязаться на сцене Эмма Лазарус в компании таких же развалин? Нас, как дам-проповедниц, доктор Джонсон мог бы сравнить с собаками, обученными ходить на задних лапах. Удивляет не то, что мы делаем хорошо то, что делаем, а то, что мы вообще способны это делать. Нет, есть только настоящее. Эту истину я понял, когда умерла Лола, когда ее тело нелепо висело на трубе, а ее муж корчился на полу от горя. Но я напрасно отрезал настоящее от прошлого, ибо в прошлом нет таких императивов, которых настоящее не могло бы отвергнуть. Что мы можем охватить, кроме скоротечного мига? Для меня в этом миге, в этом сейчас наш спектакль. Я хочу быть Гамлетом, и мне плевать на то, что буду выглядеть комично. А цель, она приходит не извне, но изнутри. Адвокаты контессы оказались компетентны, как всегда. Чирк-чирк, и бумаги составлены. Чик-чирик, они подписаны и заверены. Когда я покину вечно настоящее сейчас и отбуду в бессрочное тогда, по печенью Манди Датнер будет вверено имущество ее ребенка, до того принадлежавшее мне, благодаря щедрости Кеннета Химмельфарба и чудесной предусмотрительности первого мужа контессы, беспорочного Мёриса. Вот вам цель. Повсюду в Эмме Лазарус ощущается волнение. Давидович сообщила, что со спектаклем все хорошо. Кунцлер читал за меня. «Интересный мужчина», — сказала она, — «неотразим. Жаль, что не приехал к нам раньше. Такому в спектакле всегда нашлось бы место. Пропадает в суфлерской будке. Это я вам не в укор, поверьте, Отто. Он был бы прекрасным Гамлетом. Кстати, вы как, поправляетесь?» «Завтра большой день. Дамы разрумянились и трещат, как нервные сороки. Витковер расхаживает, бормоча свой текст. Пфаффенхайм стоит перед длинным зеркалом в коридоре второго этажа и отрабатывает жесты. Помощник режиссера не может найти кубок, который поднимет за сына Гертруда. А Леопольд Нортхайм, 10 лет назад пожертвовавший дому чашу Илии XVI века, некогда принадлежавшую пражскому раввину, отказывается дать ее для замены. И так оно идет.